Алло. Да. Здорово, Валюш. Да. Как твои дела? Зачем они тебе? Ну, просто так хочу узнать, как ты там поживаешь. А кто звонит? Да это сосед твой. Какой сосед? И 226. Телевизионный мастер. Там живет пожилой человек, который никогда никому не будет. Телевизионный мастер, это я. Я сегодня, видел, как ты голая по подъезду бегала, выбегала откуда-то. Нахуй, я видел, как ты хуй вытащил и по подъезду. Ты сегодня выбежала откуда-то голая. Алло. Да. Ты почему по подъезду голая бегаешь? Ты травмируешь психику детей. Я хочу, чтобы ты пизду мою посмотрел. Ты травмируешь психику детей. Ну что это, у нас в подъезде нет детей. Много детей, много. Это ни одного, блядь! Есть. Ты что, я разродился? Ты. Есть дети, дофига детей. Есть 218-й. Ёбаная в рот. Пашкудина ебучая. Из 18-й квартиры вас все знают. Вас все ненавидят. Блять, я вас хотел. Тебя ненавидят больше всего. Подписи собирают, чтобы вас выселить нахуй. Вы... А я соберусь сегодня против тебя. Вы раствор живете, разбой. Я петицию на тебя подпишу. Бандюга ёбаная, бандюга, сука, в рот. Я сегодня на тебя пи***. Алло. Да. Это Анна Соловьева Валентина Петровна? Да. К вам с дома престарелых выдвигается... Я говорю, к вам с дома престарелых выдвигается группа. Едет за вами. Наряд. С дома престарелых едут за вами. Хуй тебе в рот. На вас, на вас подписали все родственники. На доктор, я тебе буду с кислотой охуеть. Родственники подписали. Алло. Ты вещи соберешь или нет? Или я тебя сожгу сейчас? Чего? Я говорю, ты вещи свои собираешь в дом престарелых или нет? Или тебя сжечь? Сейчас 02 вызову, тебя нахуй увезут, суку. Я тебя сожгу.